Снова дома. Вернувшись в Лакхнау, я рассказал Гиришу о своих приключениях, связанных с тибетским монастырем. Он одобрил мои действия и спросил меня о дальнейших моих планах на будущее. Я пояснил ему, что мне нужно обязательно обучиться воинскому искусству тибетцев, а такая возможность представилась мне именно сейчас, и я вынужден прервать пока дальнейшее занятие йогой. Дело в том, что найти учителя тибетца представляется невозможной задачей, так как они тщательно хранят свои тайны, касающиеся древних военных секретов, к которым относится и обучение воинов. Известно, что тибетские воины всегда славились своими боевыми приемами, и никто в мире не мог устоять перед ними. Помимо этого, мне нужно обязательно съездить в Америку для улаживания моих личных дел, связанных с домом и хозяйством». Гириш недовольно помотал головой, но, успокоившись, согласился с моими доводами. Он сказал, что всегда готов продолжить занятия, и я всегда буду его достойным учеником. Мы попрощались, и на следующий день я выбыл из Лакхнау. В Пелусасе у двери своего дома я появился без предупреждения. На звонок вышел Чон. «Что вам угодно, сэр?» – спросил он. «Простите, меня зовут Фред Фолкнер, хотя на самом деле я Джон Картнер». И, не давая ему опомниться, продолжил. «Помнишь, Чон, мы сидели в саду на скамейке возле сарайчика, и ты пожаловался мне, что над домом иногда появляется громадная птица. Тогда я поправил тебя. Это, возможно, НЛО. Но ты возразил, что НЛО бывают только в форме блюдца или тарелки». Чон уставился на меня и, не скрывая своего удивления, промолвил: «Этого не может быть!» «Потом с балкона меня похитил этот самый НЛО, и я для всех вас пропал». «Да, все было так, но я ничего не могу понять». «Зайдем в дом, я все тебе объясню». В рабочем кабинете я все обошел и внимательно осмотрел все свои вещи. «Чон, я звонил Биллу, и он сказал мне, что дом хотели продать, но я попросил остановить эту затею и оставить тебя на прежней должности, с условием, что будешь присматривать за ним. Что касается меня, то инопланетяне сохранили мне жизнь, но что-то там у них произошло, какая-то путаница. Ты знаешь, что такое реинкарнация?» «Да». «Эти болваны проводили опыты над людьми, изучали души и так далее. И вот они засунули мою душу в совсем другое тело. Когда я возмутился, они похлопали меня по спине и сказали, что все окей. Теперь у меня будет молодое тело». Ну, я и перестал возмущаться. «Об этой истории знают только ты и Билл. Если хоть слово об этом происшествии выскочит наружу, налетят стервятники из газет и журналов, и наш дом превратится в бедлам. Тогда придется тебя уволить. Тебе это нужно? Буду молчать, как рыба». «Да, еще одна особенность. При реинкарнации теряется, вернее, закрывается память о прежней жизни. У меня оставили все: память, привычки, все мои физические наработки, то есть то, чему я научился за всю свою жизнь. В школе, в вузе. Даже помню, о чем мы с тобой разговаривали в саду, на огороде, на ферме. Плохо все это укладывается у меня в голове». «Ничего, привыкнешь. Сейчас я позвоню Биллу в Литл Рок и вызову его сюда для встречи». Я подошел к телефону. «Алло, Билл, я уже здесь. Приезжай сюда. Нужно уладить все дела по дому». «Так, понял. Значит, приедешь завтра. Мы встретим тебя с Чоном». Чон вздохнул с облегчением. Ему все еще не верилось произошедшее. «Приедет Билл, значит, все встанет на свои места». Изумлению Билла не было предела. Я вел себя с ним, как и в прежние времена. Подшучивал над ним в прежней манере, вспоминал о прежних планах, пока, наконец, он не освоился с моим новым обликом. Спросил у него, получил ли он деньги от мистера Фолкнера. «Да», — сказал он, — «а сейф свой ты открыл?» «Я подтвердил». «И какие планы у тебя на будущее?» – спросил он. «Собираюсь в Париж навестить Лебрунов, а затем снова в Юго-Восточную Азию. Хочу овладеть тибетскими боевыми искусствами. Бизнесом заниматься пока в ближайшее время не собираюсь, а там посмотрим». Я предупредил Чона, чтобы он не болтал никому. Я не хочу привлекать внимание СМИ к нашим делам. Я думаю, что он по-прежнему будет работать у нас, да и будет присматривать за домом во время моего отсутствия. А сейчас нам придется продать дом мистеру Фреду Фолкнеру. Не уеду, пока не улажу это дело. После завершения всех вопросов по хозяйственным делам я отправился в Париж».